Позвольте представиться, я главный компьютер, управляющий данным комплексом. Последние события заставляют меня полагать, что этот комплекс обречен. Ксеноны продолжают размножаться, а большая часть моих роботов была уничтожена. Практически все космические модули были повреждены ксеноны. Полагаю, что этот спутник сойдет с орбиты, прежде чем роботы расчистят путь к отступлению. Мы все погибнем. Вы пробились на поверхность, воздушные роботы уже ждут вас.